Часть третья. Скоро только сказка сказывается. «Иоанн, ты дурак!» В который раз за долгий жаркий июньский день разнеслось по ясному небу. В ответ раздавалось обиженное молчание. «Она ж была у тебя в руках! Ну какое тебе дело, кто что, когда у них там отвоевал, украл, обменял и так далее?» Тебе-то ее абсолютно добровольно давали, как ты и хотел. А сейчас, вместо того, чтобы с чувством глубокого удовлетворения лететь домой, тебя несет в какие-то дары с солями. Шат-аль-Шейхи. Какая разница? Дары с солями находятся на 700 километров южнее. И климат там. Чего? Климат. Комбинация? Какая комбинация? Ты чё, перегрелся? Но ты же сам спросил, какая разница между Дар-эс-Салями и Шат-аль-Шейхом? Мстительно заметил царевич. Серый отреагировал немедленно. Сам дурак! Царевич привычно воздел очи к небу, простонал что-то нечленораздельное, но нашел в себе силы дискуссию продолжить. «Сергий, но ведь он мой друг. И пусть даже он сам отдавал мне ее. Я не мог ее принять, не мог. Ну как ты не поймешь? И это было бы неправильно, нечестно по отношению к нему. Я ни за что получал все, а он оставался без птицы, без коня и в осажденном городе, без надежды прогнать шантонцев. Это здравый смысл. Иван вздохнул. Ну хорошо, попробуем с другой стороны. Послушай, Сергий, я не понимаю, почему ты, бродяга, авантюрист и бритер, сам такой. На всякий случай осторожно отозвался волк. Почему ты жалуешься, что мы летим не домой, а вперед? Навстречу новым приключениям, друзьям, славе, жизни полной восторга и неизвестности. Отчего ты не хочешь вдохнуть полной грудью хмельной воздух свободы и счастья? Я не знаю, как ты, сорви голова и рубаха парень, можешь... Сергий вдохнул. Вернее, вздохнул. Он-то знал. Он знал, почему, отчего и как он может. Просто не хотел говорить, чтобы не обидеть. Чего не сделаешь для друга? И поэтому, хоть и считал в глубине души, что он еще слишком молод, чтобы быть нянькой-телохранителем так долго, пусть даже и для такого чуда, как Иванушка, вслух он только вздохнул. Обреченно. Ну и ладно. Вперед, так вперед. Вечерело. Задремавший на санцепёке по-стариковски ковер встрепенулся, пошевелил затекшими кистями и спросил. «Садиться куда будем?» Серый походя свесил голову вниз. «Без разницы. Ну, давай хоть туда». И он ткнул пальцем в опушку проплывающего под ними леса. «Куда ведь скажете?» Пробормотал ковер и начал снижение. «Смотри, смотри!» Волк едва успел ухватить исчезающие за бортом ноги Иванушки и втянуть их и все остальное обратно. Причем все остальное этого даже не заметило. «Смотри, смотри, Сергий! Там человек! Он ранен! Ковер, туда, к нему!» «Скорее!» «То туда, то сюда. Сами не знают, чего хотят». Проворчало их воздушное судно, но, тем не менее, послушалось и мягко приземлилось среди молодых кленов около неподвижно истекающего кровью незнакомца. «Сергий, гляди! Он весь в крови! Похоже, его и задрали дикие звери. Что нам делать?» «Перелететь, пока не поздно, на другое место, где нет диких зверей. В который раз подивился несообразительности друга волк. «Что нам с ним делать?» Разбойник задумчиво почесал подбородок. «Прирезать, чтоб не мучился». «Как ты можешь?» «С большим сожалением», нехотя признался Серый. «Сергей!» «Ну, или попробуй его для начала привести в себя и умыть. Может, все не так страшно. Я как раз тут неподалеку видел один ручеек». Разбуженный и умытый раненый оказался принцем Соланы Орландо, который поведал друзьям удивительную историю, похожую на сказку. На первый день рождения единственной и долгожданной дочки короля Крисаны, страны, в которой они сейчас находились, были приглашены 12 добрых фей, каждая из которых приготовила волшебный подарок пожелания для малышки – красоту, грацию, умение станцевать любой танец и спеть любую песню в мире, играть на всех музыкальных инструментах, вышивать крестиком и прочие жизненно важные для любой принцессы качества. А еще, по исполнении 16 лет, ей было обещано, что самый прекрасный принц в округе влюбится в нее. И все было бы гладко, но откуда ни возьмись, появилась 13-я фея-злодейка с сердцем черным, как уголь, и предрекла, что принцесса в день своего 16-летия уколет палец веретеном и заснет вечным сном.